Параграф 5. Цивилизация Востока и колониальная система. Модернизированные страны Европы, твердо вставшие на путь капиталистического развития, получили огромные преимущества по сравнению с остальным миром, в котором традиционализм не уступал своих позиций. Эти преимущества, естественно, сказывались и на военном потенциале. В XVII-XVIII веках европейская цивилизация продолжала распространяться практически по всем континентам. По сравнению с эпохой великих географических открытий, ее проникновение на иные территории стало более глубинным. Разведывательные экспедиции сменились освоением богатых экзотических стран, в которых европейцы активно закладывали основы колониальной системы. Большинство традиционных обществ превращалось в более или менее легкую добычу для сильного противника. В то время европейцы обычно не вмешивались в политические структуры своих колоний. Это происходило лишь в тех случаях, когда государственность в завоеванных странах либо отсутствовала вообще, либо находилась на достаточно низком уровне развития. Сталкиваясь с древними цивилизациями Востока, которые давно выработали собственные традиции культуры и государственности, завоеватели добивались прежде всего их экономического подчинения. Соперничество западных стран. Колониальная политика европейских стран неизбежно приводила к их столкновению в самых разных точках мира. Торговые компании, которые создавались при поддержке правительств, нередко выполняли роль передовых военных отрядов. В их распоряжении находились собственные вооруженные силы, они имели право заключать мир или объявлять войну, строить крепости. Такие компании должны были не только подавлять сопротивление местного населения, но и вести борьбу с конкурентами, компаниями других европейских стран. В соперничестве европейских держав победу одерживали наиболее передовые в экономическом отношении, наиболее модернизированные страны. Неудивительно, что к XVIII веку лидерство в колониальных захватах перешло к Англии. Во второй половине XVII века она вела кровопролитные морские войны с Голландией, и в конце концов сила бывшей царицы морей была сломлена, хотя Голландии удалось почти полностью сохранить свои колонии. Англо-французские войны, начавшиеся в конце XVII века, с нарастающей силой шли и на континенте, и в колониях на протяжении всего последующего столетия. Англия вытеснила свою соперницу из Индии. К 1763 году ей удалось отвоевать французские колониальные владения в Канаде. Ослабевшие Испания и Португалия отошли на второй план и в экономическом отношении, и как морские державы. Колониальные владения испанцев и португальцев в Новом Свете были по-прежнему огромны, но Англия и Голландия, активно занимаясь контрабандной торговлей, вытесняли их с рынков. Пираты захватывали корабли с ценным грузом. Испанское и португальское золото перетекало на Темзу и в Амстердам. Мир был поделен между европейскими странами примерно так. Англия непрерывно расширяла свои владения в Индии. Начиная с 1757 года, Ост-Индская английская компания в течение приблизительно 100 лет захватила почти весь Индостан. Кроме того, Англия имела большие колонии в Северной Америке и владела некоторыми островами Вест-Индии, осваивала Австралию, посылая туда в основном осужденных на каторжные работы преступников. Голландская Ост-Индская компания завоевывала Индонезию. Франция имела колонии на островах Вест-Индии, в Канаде, до 1763 года, пыталась закрепиться в Индии, но была вынуждена отступить под натиском англичан и сохранила лишь несколько приморских городов. Колониальная империя испанцев охватывала почти всю Южную Америку, кроме Бразилии, принадлежавшей португальцам, а также центральную, за исключением Гондураса и Москитного берега, часть Сан-Доминго, Гаити и Кубу. Ее огромное по численности население, около 12-13 миллионов человек, было весьма пестрым. В него входили индейцы, негры-рабы, креолы, потомки осевших в Новом Свете переселенцев, метисы и мулаты, происходившие от смешанных браков. Африканский континент использовался в основном для работорговли. Колонисты там еще не оседали, разве что в Южной Африке, где обосновались голландские и французские эмигранты. Конечно, на Востоке сохранились страны, которые сумели противостоять европейской экспансии и избежали вторжение иностранцев. Экспансия, расширение, распространение, захват новых территорий. Правительства Китая, Японии, Кореи и Вьетнама объявили свои государства закрытыми, но Запад стремился проникнуть туда косвенными путями. В тяжелой ситуации оказался Китай. Через единственный открытый порт Кантон английская Ост-Индская компания поставляла в страну опиум, вывезенный из Бенгалии. Несмотря на все запреты китайских властей, торговля наркотиком в обмен на серебро и ценные экспортные товары шла очень активно, превращаясь в подлинное национальное бедствие. В руки европейцев почти целиком перешла внешняя торговля обширной Османской империи, не потерявшей ни своей политической самостоятельности, ни военной силы. В XVII-XVIII веках резко возросли экспансия России и одновременно ее престиж в международной политике. Наиболее масштабным было продвижение на восток. В течение XVII-XVIII веков служилые люди, казаки и крестьяне постепенно осваивали Сибирь, а в 1784 году первые русские поселения появились уже на Аляске. На Амуре экспансия России была приостановлена Китаем, и в конце XVII века там была установлена русско-китайская граница. Колонизация Сибири почти вдвое увеличила территорию России. Одновременно границы страны отодвигались к западу и к югу. К концу XVIII века к России были присоединены практически все земли восточных славян – Украина и Белоруссия, а также Литва, Латвия, часть Карелии, Эстония. Страна овладела выходами к Балтийскому, Черному и Азовскому морям. Жизнь колоний. Что же представлял собой новый колониальный мир? Первоначально европейские страны, как правило, не привносили в колонии свойственных им политической культуры и социально-экономических отношений. В испанских и португальских владениях широко использовался арабский труд. Рабовладельческая плантация стала основной формой хозяйственной деятельности, и не только отсталые по европейским меркам Испания и Португалия, но и передовые Англия, Франция и Голландия охотно воскрешали рабство, например, на островах Вест-Индии. В Индонезии голландцы прибегали к крепостной системе принуждения, заставляя крестьян выращивать кофе, пряности, тростниковый сахар, которые перепродавались по высоким ценам на европейских рынках. Англичане в Индии, особенно не вмешиваясь в местную политическую жизнь, стремились сделать князей своими вассалами. Им навязывались кабальные займы, предлагалась военная помощь в междоусобной борьбе в обмен на большую дань, что, естественно, сказывалось на благополучии общин. Эти народы, называющие себя цивилизованными, разве не они вот уже в течение трех столетий творят несправедливость во всех концах нашей планеты? Разве не они под предлогом развития торговли опустошили Индию? Разве не они истребили население Африки, привели к обезлюдению новый материк? Вольней, французский просветитель, XVIII век. От порядков, насаждаемых в колониях, в первую очередь страдало, конечно, местное население. Но в тяжелом положении нередко оказывались и колонисты. В Южной Африке, например, торговые компании, отдавая поселенцам землю в аренду, жестоко эксплуатировали их. Испания, Португалия, Франция переносили в свои колониальные владения феодальные структуры. Так в Канаде сохранялись феодальные повинности зависимых крестьян вплоть до древнего права мертвой руки. Рост местной промышленности насильственно ограничивался, так как метрополиям было гораздо выгоднее продавать там привозные товары по завышенным ценам. Выделялись на этом общем фоне только североамериканские английские колонии, которые едва ли не с самого начала своего существования отличались особым вариантом развития и вскоре образовали новый мощный цивилизационный центр, превратившийся со временем в соперничающую с Европой силу. Борьба за политические свободы, переросшая к 1775 году в войну за независимость от метрополии, американскую революцию, привела к образованию самостоятельного государства Соединенных Штатов Америки. Это был первый пример нестойкости колониальной системы. Итак, 17-18 века — это эпоха становления колониальной системы, которой были охвачены многие страны Востока и большая часть Америки. успехи Западной Европы объясняются прежде всего быстрым развитием модернизации, обеспечившей военную мощь, которой не могли противостоять почти все традиционные цивилизации. Вопросы и задания к параграфу пятому. Вопрос первый. Расскажите о том, как был разделен мир между крупными западными державами. Какой стране удалось завоевать больше всего колоний? Почему? Как успехи в колониальной политике были связаны с внутренним развитием западных стран? Второй вопрос. Какие порядки устанавливались в колониях? Почему они так разительно отличались от тех, которые уже господствовали в передовых странах Запада?